Глава 6. Оба с любопытством разглядывают друг друга. Зоя вздыхает, понимая, что смотрится пугалом после стольких дней заключения и дикого образа жизни на этой планете. Во-первых, она исхудала, что ей совсем не идет. Во-вторых, одета по-дурацки, да и короткие волосы, наверное, торчком торчат. Парень же был хорош собой, просто лапа. Видный, светленький, весь такой ладный. Девчачья мечта. «Как вы тут оказались?» — решилась спросить она, просто так, скорее от неловкости, даже не думая, что ее могут понять. Парень посмотрел ей в глаза, указательным пальцем постучал по виску, и у Зои в голове прозвучали слова. «Я не понимаю вашего языка, говорите телепатически». Она от неожиданности чуть не подавилась слюной. Настолько странно и непривычно ощущать в голове, как пропечатываются чужие слова. И что ей теперь делать? Она так не умеет. Симпатяга ждала ответа, участливо смотря на женщину. Было видно, что она растеряна и напугана. Ему хотелось скорее узнать, с какой она планеты, что тут делает и где ее корабль. А еще он беспокоился, успели ли засечь его товарищи, что он совершил посадку и нуждается в помощи. Планета находилась в зоне ответственности ученых коалиции Альбы, созданной передовыми планетами. Когда-то их заинтересовал феномен смены цвета на поверхности, и они начали изучать его. Разобравшись, чем насыщается воздух, окрашивая его в своеобразный цвет, откуда берется, куда девается, им стало интересно, для чего все это происходит. Обладая широкими возможностями, ученые значительно ускорили процесс эволюции на этой планете. В нынешнее время далекие потомки тех любопытных ученых продолжают наблюдать за планетой красок — колор. Колор — цвет. В отличие от предков, им уже есть зачем присматривать. Суша заселилась несколькими видами существ, одни из которых поразили землянку крабообразным видом, их назвали кубиксами. Они могли двигаться только, когда воздух планеты насыщался редким элементом красного цвета. Прозрачный воздух, идеально подошедший организму землянки, был нейтральным на калории и пока являлся пограничной чертой между красным и желтым наполнением атмосферы. В море царило большее разнообразие живых существ, но ни о какой разумности пока речи идти не могло. Исследователи гадали, существа какого светового периода через сотни тысяч лет станут основной разумной формой жизни. Были предположения, что еще заполнится ниша с нейтральным периодом, где могут жить человекоподобные. Но для чистоты эксперимента колор должен быть изолирован. Такие изолированные планеты не были большой редкостью в многотысячном сообществе Вселенной. Причиной закрытости могли послужить смертельная опасность пребывания на планете для живых существ или разумность самой планеты, или ходатайство ученых коалиции Альбы. Парень, быстро поняв, в чем будет состоять проблема в общении, вздохнув, начал рассказывать. «Я прохожу практику в группе Альбы, пишу диплом об этой планете. Сам я орионец. Моя задача была просмотреть последние данные, вывести кривую развития и подготовиться к новому сбору информации, который ученые устраивают раз в 100 лет». Зоя, услышав про «раз в 100 лет», присвистнула. «Ничего себе промежуток!» Студент, поняв по-своему ее реакцию, стал объяснять, что планета изолирована, изучается долгие-долгие тысячелетия, а ему особенно интересно следить за красными элементами, впрочем, и желтые восхищают, которые предназначались для морских обитателей. Женщина не перебивала, слушала. Несмотря на то, что она многое здесь сама пережила, в рассказе парня все выглядело фантастичнее, увлекательнее и интереснее. Наконец, молодой человек перешел к обыденности, а именно к вопросу, как он тут оказался. Был сигнал, что на Колор совершена несанкционированная посадка космического корабля. Пока наши решали, какой службе стоит лететь с проверкой, сигнал исчез. Снова разгорелись споры между спасателями, охраной и исследователями. «Бюрократия неистребима», — с каким-то даже восторгом подумала Зоя. «Ну вот, пока они считали, кто сколько вылетов делал, от этого зависит, кому в первую очередь будут внедрять технические новинки за счет государства, а это сразу привлечет лучших работников, ну и так далее, вам, наверное, неинтересно. В общем, я сам взял и полетел. Катер стоял давно подготовленный, только 100 лет назад не было информации о том, что кубиксы плюются кислотой, способной разъедать стенки катера. Это сенсация! Пришлось придержать воодушевленного открытием парня, чтобы своими попытками подскочить он не испортил плод. «Осторожнее! Да вы оптимист! Самовольная отлучка, потеря служебного катера, а радости полные штаны!» — покачала головой Зоя. Студент замолчал, старательно прислушиваясь к речи женщины, но ни слова не понимая. «Вы это держащееся на воде устройство сделали сами?» — проявил наконец-то непосредственный интерес к обстоятельствам встречи молодой инопланетянин. «Да», — кивнула землянка. «А из чего? Можно мне посмотреть? Не волнуйтесь, я аккуратно», — сразу предупредил парень, заметив, что соседка напряглась. Студент с видом профессора откинул разложенное одеяло, белую ткань, поковырял пальцем скотч, постучал по палкам, огладил поплавки. «Эти штуки от медицинских капсул», — воскликнул он. «А вот такую ткань мы давно не используем». Потер между пальцев шерстяное одеяло и, словно совершая это открытие, произнес: «Вы врач?» Зоя попыталась уловить логику в размышлениях, но разве разберешь, какими неисповедимыми путями мужчины приходят к выводам, поэтому, вздохнув, достала из разложенного в виде подушки рюкзака блокнотик, карандаш и начала рисовать, как умела. «Вот, смотрите, это летающая тарелка», — комментировала она вслух, просто потому, что ей так было удобно. «Это похитители. Видите, я их злыми нарисовала. А это несчастная, обиженная женщина — я». Для убедительности потыкала пальцем. «Я понял, это Вейны. Они не вступили ни в одно сообщество, все ищут свой собственный путь развития. Многие жалуются на них, что те похищают жителей с остальных планет». «Да-да, похищают! Правильно, умница! Не зря вас учили, господин студент!» — похвалила Зоя. «Так с какой вы планеты?» — задумчиво уставился парень на свой новый объект изучения. «Сейчас нарисую». Не то чтобы Зоенька была подкована в астрономии, но послушать разные мистические передачи любила. Ей интересно было послушать догадки ученых о жизни на Марсе, какие купола надо строить на Венере, что за безобразие творятся на темной стороне Луны. Попутно отложилось, что Земля — третья планета от Солнца. Именно это она и изобразила. Немного сомневаясь, но подписав название планет по латыни. Марс — точно без ошибок, а остальные — как получится. Вот. Студент принял вид мыслителя, подумал, нахмурился, подозрительно посмотрел на собеседницу и, отдав листок, сурово произнес: «Земля». «Да», — подтвердила Зоя. Оба молчали. «Закрытая, отсталая, агрессивная планета», — строго произнес студент. «На себя посмотрите», — до глубины души возмутилась Зоя. «Тоже мне развитые мирные жители Вселенной. Разбой, воровство, бюрократия, безалаберность. Я уж молчу о невоспитанности. Я его спасла. Сидит на моем корабле и меня же хает. Возмутительно». Парень, конечно, вновь ни слова не понял, но по интонации сообразил, что ему не о величии говорят. Поэтому нахмурился и, покачав головой, подытожил: «Очень агрессивная и воинственная до неразумности планета». «Эх, да что с тобой говорить?» — обиделась землянка и повернулась спиной. Время текло медленно, прямо каким-то особо тягучим стало, когда на крошечном плоту устроились двое существ, да еще и обиженных друг на друга. Зоя была оскорблена за всю Землю и обиду в данном случае считала благородной. Студент тоже обиделся на отсталую землянку за то, что она явно не хочет признаться в своей дикости, злости и других плохих чувствах. Страдание обоим далось тяжело. Зое захотелось пить. Она достала свою бутылочку с водой, которой явно не хватало для нормального поддержания водного баланса, и прежде чем пить самой, с самоотверженной вежливостью предложила парню. Он не отказался. Полет сюда, потом дикие пляски под плевками кубиксов, многочасовое сидение в напряженной позе. Конечно, пить хотелось давно и желательно побольше. Поблагодарив, он сделал пару глотков не самого лучшего качества воды, поморщился и вернул пустую бутылочку. Землянка даже не нашла слов, чтобы высказаться, только смотрела на студента, на бутылочку и снова на него. Сглотнула, вздохнула и отвернулась. Наконец-то красный цвет исчез, монстры на берегу все, даже те, в которых некоторое время назад выстрелили из трубочки, ожили, сложились в валуны, и стало возможно выйти на сушу. «Совместный труд сближает» — слова выдающегося философа кота Матроскина из мультика «Простоквашино». Как был прав этот незабвенный персонаж. Совместно гребя к берегу, двое снова начали общаться. Первым делом Зоя установила собиратель воды. Кажется, только в этот момент парень понял, каким трудом добываются те крохи жидкости, что он выпил в пару глотков. Потом она пошла собирать новую порцию водорослей. Ведь неизвестно, когда прилетят спасать этого обалдуя, а готовить теперь придется на двоих. Студент бегал повсюду, то бросался помогать Зое, то, увидев, что водоросли не одинаковые, увлекался их изучением, дергал ее, чтобы она оценила важность исторических изменений, и горевал из-за отсутствия нужных ему приборов. После мешался Зое, выспрашивая, что за ямка у нее обложенная камнями. «Все увидишь», — недружелюбно отвечала ему дикарка. Но парень не унывал и приставал к ней с вопросами, зачем она хочет сдвинуть валун, для чего ей маленькие гадости. Правда, назвал он их по-научному, сложно и непроизносимо. Когда Зоя достала топорик и тюкнула одну слишком прыгучую тварюшку, парень рухнул в обморок, разбив себе голову о камень. «За что мне такое наказание?» — заволновалась землянка, не зная, за что хвататься. Побежала к рюкзаку. Схватила аптечку, вернулась, полила на ранку обеззараживающего, налепила пластырь. И все. А что еще? Погладила и пожалела. Инопланетянин скоро очнулся. Голова у него вроде и не кружилась, тошноты не было. Как реагировать на поднесенные глазам растопыренные пальцы, он не знал. Поэтому определить точно, есть ли у него сотрясение головы или нет, не получилось. Впрочем, какая разница, толку от него все равно нет, сердито подумала Зоя и продолжила заниматься своими делами. Она развела огонь, нарезала помельче кальмаров и зажарила, и после, о ужас, съела. Со студентом случилось второе потрясение подряд. Хорошо без обморока, но близко. Пока занималась едой, прошло чуть больше часа, можно было заглянуть в яму, где собиралась вода. Набрался всего глоток. Больше не предлагая, она сама выпила его и вернула кружку на место. Дальше занялась гигиеной. В этом вопросе между двумя разумными существами, причем каждый другого считал условно разумным, камня преткновения не случилось. Разговор между ними не клеился. С одной стороны, по причине однобокости общения, с другой — из-за диаметрально разных взглядов на планету Земля и человечество в целом. Тишину и уединение двух страдальцев нарушил еще один летающий объект. Он так же, как и ранее, пронесся сначала мимо, но вскоре появился с другой стороны и плавно сел. Произошел молчаливый разговор между вылезшим красавчиком и бывшим симпатягой. После прилетевший залез обратно, достал что-то и кинул студенту, махнул рукой и улетел. «Эй, а спасать?» — обалдела Зоя, до сих пор стоявшая молча, давая возможность бывшему симпатяге наябедничать на дикую землянку. Коллега, по несчастью, был спокоен. Он развернулся, демонстративно закрепил возле уха штучку и торжественно произнес: «Говорите, теперь я вас понимаю». «Да ну?» «Не понял». «Я говорю, меня зовут Зоя Павловна», — немного манерничая, произнесла женщина. «А, да, забыл представиться, Зоя Павловна. Лаат». «Что же вы не улетели, Лаат?» «Транспорт мог взять только одного. Я не мог оставить вас здесь одну. А пилот не мог забрать вас, так как вы с закрытой планетой и...» Немного помялся. «Требуется предварительный конфиденциальный разговор, некоторые исследования». «Допросы, опыты, сродни пыткам», — попыталась как можно унизительнее произнести слова, показывая всю степень презрения к высшим расам от низших. «Ну зачем вы так?» Студент действительно испытывал неловкость. но необходимо было узнать, что случилось с кораблем, как жительница закрытой планеты оказалась одна. «Сколько нам ждать спасения?» — сменила тему Зоя Павловна. «Ну, как-то подозрительно», — замялся парень. «О сложившейся ситуации пилот уже доложил, остается подождать, пока подберут для вас транспорт и ответственного». «И? Ну, хоть примерно. Воды у нас нет, с едой тоже проблемы. Думаю, что от жажды и голода мы пострадать не успеем», — уверенно произнес дипломник. Зое было тревожно. Хотелось поскорее убраться с этого места. Вода и полупрожаренная гадость уже совсем не принимались желудком. К тому же она подозревала, что насыщение воздуха красными и желтыми элементами со временем на ней тоже скажется не лучшим образом. Но что гадать и пугать себя заранее, если изменить ничего нельзя? «Лаат, что меня ждет после допросов?» «Зоя Павловна, после беседы?» Особо подчеркивая слово «беседа», «скорее всего, найдут способ отправить вас на Землю». «Земля, любимая, родная, такая домашняя планета», — сладко заныло сердце. «Ну что получается, тогда зря все эти годы она училась, работала, узнавала массу нового». «Да-да, конечно, все для себя любимой, но Зина вещала, что будущий супруг будет очень образованным». Поэтому, чтобы не теряться на его фоне, она хватала все знания подряд. Двухнедельные курсы повышения квалификации пройдены. Лекции про императора Павла прослушаны. Художники-экспрессионисты, супрематизмисты, концептуализмисты. Обязательно, а то непонятно, что это за звери такие. Курс стиля тоже пройден. Фигура нестандартная, деньги появились, значит, надо учиться одеваться с умом. Вечер известного актера. Зоя бежит туда, послушать, как великие люди живут. Везде понемногу хватало, уделяя основное время, конечно, работе. Верила Зине, но надеялась на более обычный способ получения семейного счастья. С каждым годом надежда таяла и все больше готовилась, как к последнему оплоту, к предсказанию подруги. И вот сейчас, когда все так наглядно сбывается, когда шок со стрессом идут нога в ногу, и она все это пережила, согласиться и улететь? Смешной мальчик, совсем не знает землян, ее уже не остановить. Без мужа она из Вселенной никуда. Вы сказали, что Земля — закрытая планета. Почему? Непростой вопрос. Очень многие хотят обладать этой планетой. Она уникальна сама по себе, поэтому был заключен договор. Земля сама по себе — никому принадлежать не может. Путь вашего развития определяете вы сами, это интересно для всех. У вас без конца все меняется. Чтобы никто не оказывал давления, вы закрыты. Примерно поняла вас. А почему мы отсталые? Из-за того, что технически меньше вас развиты? Это не главное. Стоит дать вам небольшие подсказки, и произойдет скачок такой, что за 100 лет сможете всех нагнать. Вас оценивают духовно. Зоя скептически посмотрела на духовное существо, без зазрения совести, вылокавшее последние капли воды у жаждущего. «По-вашему, мы бездуховные?» «Слишком зациклены на получении благ и воинственны». «А, понятно». Зоя не стала ничего опровергать, доказывать. Ей приходилось встречать в жизни идеалистов, милые и чудесные существа, пока их кормят и обихаживают. Про тех, кто донес свои идеалы до старости, довелось читать только в книгах. Болтали, спорили. Зоя собрала еще водоросли для сушки, искала новый источник питания. Время шло. Воздух покраснел, и пара робинзонов снова оказалась на плоту. За все это время, что студент провел на берегу, Зоя больше ни разу не предложила ему есть или пить. Больше из вредности. Она же бездуховная. Топориком тюкает будущее разумное существо. На плоту, доверившись бдительности парня, устроилась спать. Никто за ними не прилетел. Наступил новый период желтого света. Они причалили к берегу. Зоя начала растягивать пленку над ямой, куда ставилась кружка. «Давайте сделаем большего размера пленку», — предложил парень, облизывая подсохшие губы. «С радостью. Есть из чего?» Молчание послужило ей ответом. День потянулся по плану. Сбор потоптанных сухих водорослей, добыча новых и укладывание их на просушку. Лаат, поняв, что спасение может затянуться, начал помогать, чем заслужил сэкономленные остатки воды. «Еще неделька, и ты у меня тут сам топориком вооружившись за мясом пойдешь», злорадно помечтала отсталая и дикая владелица пекарен. Но случилось другое. Зоя решила набрать в миску более мелких существ, надеясь, что они лучше приготовятся. Брезгуя держать их в руках живыми, она хватала их при помощи вилки с ножом, действуя по обстоятельствам, то протыкая, то как щипцами прихватывая. Лад решил, что это совсем малыши, которым жить да жить, и тихонечко начал вытаскивать из миски самых мелких, за что и поплатился. Они со страху выпустили в него капельки разъедающей дряни, и рука стала сначала жутко чесаться, затем гореть и болеть. Зоя бросилась за мазью от укуса насекомых, но вдруг из-за мази ему хуже будет. Когда парень принялся тихонечко подвывать от непрекращающейся боли, то женщина решилась. «Лад, давай помажем. Может, поможет. Сначала с краешку. Если хуже не станет, то всю кисть обмажем». Студент одобрительно покивал, блестя глазами. «Может, покушаешь? Что толку, если ты ноги протянешь?» Парень отрицательно помотал головой. «Ну, как хочешь. А я буду есть, пока могу. Мне силы нужны». У парня очень быстро поднялась температура. Зоя отдала ему всю воду, что была, более ничем ему помочь не смогла. Когда безопасное время пребывания на берегу начало заканчиваться, за ними наконец-то прилетели. Быстро эвакуировали с планеты, разместив Лаада в медицинскую капсулу, а землянку — прозрачную комнату-камеру.